Глава 27. Наверное, это я и поняла, когда со мной Вика заговорила. Помертвевшими губами прошептала Яна. Поэтому меня и накрыло. Ничего, хорошая моя, теперь тебе нечего бояться. Дима еще крепче прижал к себе девушку. Я его даже с твоего компа почти отследил, но он почувствовал, похоже, что я иду, и быстренько соскочил, обрубил хвост. И что теперь? Снова ждать, пока он решит со мной пообщаться? А если он сообразил, что угроза идет от меня, и решит не развлекаться игрой в кошки-мышки, а наказать меня сразу? Я старалась говорить ровно и спокойно, как бы даже отстраненно, но получалось плохо. Голос дрожал и срывался. Димка вдруг наклонился и нежно поцеловал девушку в дрожащие губы. И губы перестали дрожать. Вот сразу раз – и не дрожат, а мягко открываются навстречу поцелую. И накативший было страх катится обратно ко всем чертям. «Я не собираюсь ждать ответного хода», – заговорил Димка минуты через три. «Я поеду сейчас в офис, и мы с ребятами вычислим упыря. Теперь не скроется, я сумел зацепиться за один маячок». «Какой? Ты все равно не поймешь, только не обижайся». «И не собираюсь», – улыбнулась Яна. «Чего мне обижаться? Сапоги должен точать сапожник, пироги печь пирожник, детей учить музыке я, а устраивать охоту в виртуальном пространстве ты. Вы только постарайтесь побыстрее его поймать, ладно?» «Поверь, недолго ему осталось». Взгляд Сахновского снова стал жестким. «Ну все, я пойду, а ты никому не открывай, из дома не выходи, компьютер не включай. Дождись меня, хорошо?» «Ага». Яна зябко поежилась и отвела взгляд. Почему-то эта вот ее квартира, такая обжитая, такая своя, сейчас показалась чужой и страшной. И оставаться здесь одной Яне совсем не хотелось. Видимо, Димка это понял, потому что, мельком взглянув на часы, он скомандовал. «Так, даю 10 минут на сборы». «Какие еще сборы?» «Вещи собери, дня на 3-4. Думаю, за это время мы эту сволочь вычислим и поймаем. Тебе здесь оставаться вообще не стоит. Он знает, где ты живешь. И я спокойно работать не смогу, если буду из-за тебя волноваться». «И куда мне предлагаешь уехать? Домой, к родителям?» «Лучше всего было бы, конечно, к бабушке, в Краснодарский край. Но вряд ли получится прямо сейчас тебя туда отправить». Летом в южном направлении с билетами туговато, если только нашу контору подключить, да и то не факт. А к родителям нельзя. Этот тип легко сможет там тебя найти. И что в итоге, гостиница? Она самая, улыбнулся Димка. Отель у Сахновского. К тебе? Яна почувствовала, как полыхнули щеки. Ко мне. И что тебя так смущает? Не бойся, я очень порядочный мужчина, честно. Покушаться на честь гостей не стану, если только сама гостья. Ой, не надо бить меня полотенцем. А не надо ерунду говорить. Яна с трудом сдержала улыбку, еще раз хлестнув Сахновского кухонным полотенцем. И вообще, что скажут твои родители? Как ты им объяснишь мое появление? Суровцева, ты глумишься, что ли? Усмехнулся Димка. Ты всерьез считаешь, что я до сих пор живу с родителями? Если даже ты вон квартиру снимаешь. У меня свое гнездо имеется, вернее, берлога. Берлога холостяка. Тогда уж берлога-бандерлога, фыркнула Яна. Представляю, какой бардак там творится. Вот и приберешься заодно. Опа! Сахновский ловко увернулся от очередного шлепка полотенцем и отскочил к двери в кухню. Все, хватит пороть холопа, барыня. Лучше манатки свои собирайте в темпе, а я пока такси вызову. Берлога холостяка расположилась в новостройке на окраине города. Стандартная однокомнатная берлога, с явно строительной отделкой, минимальным набором мебели, не особо обжитая, но, на удивление, чистая и светлая. «Ну как тебе?» – немного смущенно произнес Димка, наблюдая за Яной. «Потерпишь в таких невыносимых условиях пару-тройку дней?» «Попытаюсь», – нарочито тяжело вздохнула Яна. «Хотя будет трудно. А если серьезно, у тебя тут классно». «Правда? И мещанские обои в цветочек не притят твоему чувству прекрасного». «Это кто ж у тебя такой гламурный гостил?» – прищурилась Яна. «Кому обои не по нраву пришлись?» «А, была тут одна», – махнул рукой Димка, кися уманерная. «Димочка, ну кто же сейчас клеит такой на стены? Сейчас модно однотонное». И бла-бла-бла минут на 20, пока Серый ее не угомонил. «Серый? Друг мой. Это его девица тут критиковать пыталась, когда я новоселье устроил». «Так это что, твоя квартира, несъемная?» «Моя?» – гордо улыбнулся Димка. Ладно, ты тут располагайся пока, а я побежал. Звони, если что. Я на связи всегда. Постараюсь вернуться не очень поздно. Да как получится. Главное, чтобы побыстрее поймали психа этого. Поймаем. И вот еще что. Димка подошел к Яне поближе, приподнял ее лицо и легонько провел губами по щекам, а потом прошептал на ухо. Побереги себя, слышишь? Не делай глупостей. Не буду, выдохнула девушка. Никаких глупостей, честно. Из дома ни-ни, к компьютеру не подойду. Буду телевизор смотреть и книги читать. А, и ужин приготовлю. У тебя в холодильнике хоть что-то есть? Или мне в магазин? Никаких магазинов, ты что? Что-то есть, не волнуйся. И если с кем-нибудь будешь болтать по телефону, пожалуйста, не говори, где ты. А про тролля тем более. Никому. Вообще никому? Ни Ксюше, ни Кириллу? Вообще. Ну ладно, как скажете, фельдмаршал. Продукты в холодильнике действительно были. В морозилке мясо, на лоджии картошка в мешке. Лук нашелся, свекла, капуста, морковь, зелень и даже, тут уж было не отвертеться, болгарский перец надменно выставил свой алый бок в овощном ящике холодильника. Полный набор для кубанского по бабулиному рецепту борща. Возни много, зато отвлекает от ненужных мыслей и привлекает нужные. Часам к 7 вечера янтарно-алый, огненно-пламенный кулинарный шедевр был готов. И Яна внезапно поняла. А ведь ей нравится. Нравится с нетерпением ждать своего мужчину с работы, предвкушая его восторг от борща. И смотреть, как он вкусно ест, и подливать ему добавки. Яна мечтательно улыбнулась и взяла в руки свой мобильный. Надо позвонить Димке, узнать, скоро ли он придет. Но набрать номер не успела. Дисплей телефона осветился, а сам телефон зашелся заполошным курлыканьем. Звонил Кирилл. «Яна, с тобой все в порядке?» Голос парня срывался от переполнявшей его тревоги. «Ты где вообще?» «Что такое? Ты чего психуешь?» «Ну как чего? Я днем спал, телефон вырубил, чтобы не мешали. А когда проснулся, бабуля позвонила. Сказала, что ты кричала и плакала, и какой-то мужик тебя утащил, женихом представился. Я перепугался, если честно. Хотел тебя набрать. У меня телефон разрядился, зараза. Примчался сюда, звоню к тебе, а мне никто не открывает. Чуть подзарядил мобильник и звоню вот. Что происходит? Куда ты исчезла? Какой еще жених?» К концу монолога парень уже орал, да так громко, что Яна поморщилась и слегка отвела телефон от уха. «Кирилл, во-первых, успокойся. А во-вторых, подумай, по какому праву ты на меня кричишь? Ты не забываешься ли, дружочек?» Пару мгновений из телефонной мембраны слышалось сопение, а потом Кирилл глухо пробубнил. «Ну, извини, я просто реально напугался. Бабуля какой-то бред несет, тебя дома нет, ну вот и... Так ты в порядке?» «В полном, не волнуйся. А дома когда появишься?» «Дня через 3-4». «Как это? Ты что, куда-то уехала?» «Куда-то уехала. Все, Кирилл, хватит вопросов, у меня все хорошо, просто замечательно. Ты лучше скажи, у тебя как дела?» «Сегодня ночью снова придется в парке подежурить. Денис приболел, его надо подменить». «Кирилл, ты опять за свое? Ведь я тебе другую зацепку дала, более реальную и в то же время безопасную». «Все наши считают, что дежурство прекращать не надо. Маньяков всегда тянет в одно и то же место». «Кирилл, но...» «Все, Яна, хватит вопросов», — в точности скопировал ее недавнюю интонацию парень. «У меня все хорошо, просто замечательно. Привет жениху». И в трубке запищали короткие гудки. Обиделся, наверное. «Ладно, пройдет. Вот только эти его дежурства в парке...» «Господи, защити этих дуралеев малолетних, не допусти их встречи со злом».